Ренеф сам правил колесницей. Пара вороных, чьи головы были украшены золочеными перьями, а спины сине-золотыми попонами, царственно вышагивали по каменистой земле. Царевич стоял с гордо расправленными плечами. Небольшая диадема со змеей-демоном украшала его лоб поверх клафта. Знак высочайшего положения, как защищающие крылья богини на его нагруднике. Взгляд юноши твердый, уверенно излучал силу, а молодое лицо было спокойным и непроницаемым, как у статуи. Он пришел в своем праве не просить, но обозначить свою позицию. Небвен, одетый в доспех простого стража, шагал рядом в числе других отобранных им копейщиков. Впереди, выстроившись ровным полукругом, шли плененные воины из Эледны, во главе с Амнитисом. Сейчас он, как и остальные люди, был без доспехов и без оружия. Ремейские копья смотрели им в спину. Они были живым щитом царевича и понимали это. В нескольких десятках шагов от насыпи отряд остановился. Один из имперских солдат протрубил в рог, возвещая о прибытии высокого гостя. По традициям Таур-Дуат, Ренеф оказывал горожанам неслыханную честь, прибыв к воротам лично. По сути, единственным верным дипломатическим решением было бы согласиться на его условия и торжественно пригласить в город. Отказ означал оскорбление и давал ему право на нападение. Таков был негласный этикет, и царевич по-своему сыграл на нем. Для жителей Ледны это был выбор без выбора. Градоправитель в сопровождении нескольких воинов уже стоял за защитным парапетом, наскоро возведенным для него над воротами. Выглядел он в этот день не менее торжественно, чем ремийский царевич. Для переговоров ликир облачился в алую с золотом длинную тунику с рукавами. На его груди поверх богатой ткани лежали золотые ожерелья. Лоб городоправителя украшал широкий узорный обруч, поддерживающий буйную гриву его волос. Его борода была тщательно завита и уложена, и наверняка умощена ароматическими маслами. Хотя из-за расстояния, конечно, таких подробностей было не разобрать. Если ликир и боялся, то не подавал виду. Бояться было уже поздно. К тому же, если он ждал прибытия эльфийских отрядов, это наверняка придавало ему уверенности. В его лице не осталось уже ни следа услужливости, которую он демонстрировал Реме по их прибытию в Либайю. «Привет тебе, ослепительный сын солнца!» — с улыбкой возвестил градоправитель. «Я даровал тебе свое гостеприимство, и все же ты приходишь к моим вратам с оружием. Я полагал, твой достойный народ чтит договоры». Эти слова он произнес с мягкой укоризной, словно говорил с ребенком. «Плохой выбор интонации», — отметил про себя Небвен, прекрасно знавший, как вывести Ренефа из равновесия. Царевич удержал себя в руках, но его глаза холодно сверкнули, а хвост раздраженно дернулся, что, впрочем, было незаметно за закрытым передком колесницы. Военачальник затаил дыхание в ожидании ответа Ренефа. Невозмутимость никогда не была сильной стороной юноши, хотя за последнее время он многому научился. Сейчас же важно было сохранить достоинство. Но Ренеф не зря так тщательно готовился к этому походу. Он обдумал не только стратегию, но и свою сегодняшнюю речь. Его голос поначалу звучал с нотками неуверенности, да и то только для тех, кто хорошо знал его, но потом набрал силу. Он чеканил слова, не позволяя градоправителю прервать его, хотя тот пытался сказать что-то поперек и сбить с толку. «Я вступил в эти земли по воле моего отца, великого владыки Таур-Дуат, да будет он вечно жив, здоров и благополучен. Мой брат, наследник трона, да хранят его боги, был убит людьми из Либайи, и мы пришли за справедливостью, чтя договор между нашими народами. Жители приграничных деревень встретили нас гостеприимно и с уважением, достойным нас. Ты же более чем единожды нарушил наше доверие. По твоему приказу нападение было совершено не только на наш лагерь, но и на твоих людей, по-настоящему чтивших договор. По твоему же приказу ко мне был подослан убийца. Мое милосердие более не простирается над тобой. Ты будешь казнен, и память о тебе будет стерта в веках». Лицо градоправителя исказило гримаса злости. Он выкрикнул что-то оскорбительное, потонувшее в нестройном хоре голосов из-за ворот. Ренеф вскинул руку, не давая никому слова. «Я не трону этот город, если ты откроешь мне ворота и признаешь мою справедливую власть над ним», — воскликнул царевич. «Твой народ отрекся от тебя и встал под защиту империи Таур-Дуат. Такова цена жизни сына императорского рода, Ликир, сын Фотиса. Прими свою судьбу смело, и я дарую тебе легкую смерть. Сражайся со мной, и много жизней будет погублено тебе в угоду. Я могу разрушить Ледну без следа и отстроить по моему разумению. Вместо этого я предлагаю тебе справедливость. Посмотри, в знак своей доброй воли я дарую свободу солдатам, которым ты отдал свой недостойный приказ. Они искупили вину перед своими же людьми. Пусть они вернутся в город и разнесут весть о том, каковы Ремы и на самом деле». Амнитис недоверчиво посмотрел на царевича, но потом лицо его просветлело. По жесту Ренефа ремийские воины опустили копья. Юноша ободряюще кивнул пленникам. Медленно и нерешительно те двинулись к воротам. Десяток шагов, еще десяток. В совершенной тишине небольшой отряд безоружных людей приблизился к насыпи через ров. Градоправитель отдал какой-то приказ своим людям. Небвен не сумел разобрать слов, но вдруг понял. «Нет!» — выдохнул он, подавшись вперед. Спустя несколько томительных мгновений со стены посыпались стрелы, а снизу раздались первые крики. Солдаты Амнитиса побежали прочь, кто-то прыгнул в ров, надеясь укрыться от неминуемой смерти, но тщетно. Стража градоправителя отстреливала их, как диких зверей, к ужасу даже самих защитников города. Под защиту ремийских щитов успели добежать только трое из 12, включая Амнитиса. Но, по крайней мере, сюда стрелять уже никто не решился. Глаза Ренефа расширились. На несколько мгновений его лицо стало юным, потрясенным, как у мальчика, впервые столкнувшегося с огромнейшей несправедливостью. Но очень быстро растерянность сменилась гневом, его неизменным доспехом. «Вот какой ваш правитель!» — прогремел голос царевича. «Но знайте, что те из вас, кто признает власть императора, не падут от нашего оружия, ибо владыка защищает своих подданных. Вы знаете, где найти меня». Небвен прыгнул на колесницу, прикрывая Ренефа высоким щитом. Царевич направил колесницу вперед и развернул к лагерю. Когда они отъехали немного, градоправитель набрался смелости и выкрикнул вслед. «Глупый мальчишка, с тобой меньше сотни солдат! Ты сломаешь рога мои стены, я щиты моих воинов!» Ренеф не удостоил его ответом. Небвен со вздохом покачал головой. Попытаться все же стоило. То, что еще сегодня утром было добротными цельными кувшинами, теперь лежало под стеной груды сиротливых черепков. Звуки проклятия уже растаяли в воздухе. Ренеф сжимал и разжимал кулаки от бешенства, более не находя слов. Вся его выдержка рассыпалась, как только они с военачальником оказались в лагере, в бывшем доме местного староста. Понемногу его ярость шла на убыль. «Этот...» — воспоследовавший эпитет сделал бы честь самому задиристому солдату в казарме. «Посмел унизить меня! И люди! Я поверить не могу, это же его люди! Они даже защититься не могли! Я вернул их домой! И это верблюжье дерьмо!» Последнее ругательство было самым мягким, сказанным Ренефом о градоправителе. «Расстрелял их со стены!» Небвен выслушал его горячую речь очень внимательно, не вставляя ни единого слова. Давая царевичу выплеснуть свой гнев, он был готов к тому, что Ликир пожертвует своими людьми, но не ожидал, что это будет сделано вот так, хладнокровно, на глазах у всех. Только сейчас военачальник позволил себе сказать. «Косвенно мы получили подтверждение. Он боится тебя, но уже не так, как прежде. Стало быть, некий его могущественный союзник уже на подходе. А что слышно от дядиных осведомителей?» «Ничего нового. Другие города укрепили свои позиции. Какое-то число отрядов эльфов квартируется по эту сторону гор, но это ни для кого не секрет. Возможно, они подтянулись ближе к Ледне, но пока мы не получали таких сведений. Меня больше интересуют наши союзные отряды», — сквозь зубы сказал Ренеф и пнул плетеный табурет. Тот отлетел к двери и глухо стукнул о стену рядом, но удар выдержал. «Позволь отметить, мой царевич, что ты держался прекрасно. Я осуществил за сегодня больше, чем думаешь». «Мне не нужны утешения», — рявкнул Ренеф. «Выслушай меня, Ренеф Эмхет». Металл зазвучал в голосе Небвена. «Я не утешаю тебя. Ты действовал достойно и выверил каждое слово. Ты посеял сомнения в людях. Ликир сыграл жестоко, но неожиданно нам на руку. Он взрастил семена негодования сразу же, когда убил собственных безоружных солдат. Люди видели это и слышали, что он послал воинов убить селян. Я уверен, что многие придут на твой зов, причем скоро. Юноша сделал несколько глубоких вздохов, успокаиваясь. Похоже, он несколько устыдился своей вспышки, но ответить не успел. «Мой господин царевич, военачальник Нэбвен». «Но что там еще?» Ренеф резко обернулся к двери. Ремейский солдат замер на пороге, натолкнувшись на его взгляд и не решаясь ответить. «Докладывай», — велел царевич. «Мы поймали троих на подступах к лагерю, господин. Точнее, они и не пытались скрываться и не сопротивлялись, когда мы взяли их. Один пытался убежать, но его удержали остальные. Они не сказали, с чем пришли, просили лишь о милости увидеть тебя и доложить лично». Ренеф удивленно переглянулся с военачальником. «Первый из тех, кто отозвался тебе». Нэбвен удовлетворенно кивнул, усмехнувшись в усы. «Хоть что-то они сказали о себе?» — уточнил царевич. «Да, господин», — с готовностью кивнул солдат. «Один из них сказал, что его зовут Никис, бывший командир стражи, а второй передал нам это. Сказал, что ты узнаешь. После того инцидента в лагере я бы не стал ничего передавать тебе от чужаков, но это, если я верно узнаю знак...» Ренеф сам взял из руки стража знакомый предмет. «Да, ты узнал верно», — сказал он с хищной улыбкой и протянул на ладони Нэбвену печать царицы Амахисат. «Они здесь».